А уже не принимают. Ну, пока. Так, что такое? Вторая осечка. Подожди, нет, сейчас. Вот с третьего раза. Это Жанна. Не Бичевская, так. Не отвечает. Нет никого, что ли? Алло! Жанночка? Здравствуйте, Жанночка. Это Костя вас беспокоит. Какой Костя? Тихо. Нет, это я из автомата звоню. А помните поезд Москва-Ростов на перроне, когда была стоянка, я вам чемодан помог донести? Вспомнили? Ну, наконец-то. Ну, прекрасно. Вы что сегодня делаете? А. Жаль. Извините. Черт, ну, что ж такое? Ну, ничего, не расстраивайся. Ну, попробуй еще раз. Еще разок. 30, 70. Алло. Мариночка. Здравствуйте, Мариночка. Вот так мы и отметили наступление свободы. На следующий день в редакцию позвонила энергичная подруга Нади. Лёва, я с трудом разыскала ваш телефон. Ну, я вас слушаю. Дело в том, что я теперь тоже владельца машины. А, ну поздравляю. Спасибо. Ну вот у меня что-то мотор барахлит. И вот я звоню всем, кто в этом хоть что-то понимает. А вы не могли бы мне помочь? Я был очень занят. И отправил к ней Костю. Он был счастлив хоть чем-то себя занять. Вернулся Костя, однако, слегка озадаченный. Кость, ты что, влюбился? Да ты понимаешь, старик, я все починил, сел за руль. Ну, мы поехали в гараж. И по дороге девушка стала рассказывать о себе. Вообще-то я медсестра. Вот как? Да. А у вас как давление, кстати говоря, давит? Давление? Я, в общем-то, не в курсе. Тогда давайте закурим. Пожалуйста. Спасибо. Какие у одинокой девушки радости. Только покурить. Ой-ой-ой-ой. Да. Не везет в личной жизни. Что так? Ну, не везет, и все. В поликлинике, где я работаю, взяла в регистратуре карточки всех холостяков района. Угу. Посмотрела там, у кого здоровье поприличнее. И стала их объезжать. Как бы с профилактическим осмотром. Понимаю. Здорово, да? Здорово. Ой, разные попадались. Разные. Были хамы, которые даже квартиру отказывались пускать. Да. Были наглецы, которые пользовались моей доверчивостью. В конце концов, нашелся мягкий, интеллигентный. Теперь мы расходимся. Машину он оставляет мне. Вот это да. Какая жизненная коллизия. Вы знаете, я напишу о вас рассказ. Прекрасно. Обязательно. Напишите, напишу. Что это такое? Что это? Вы не ушиблись? Ой, нет. Да, это дерево так неожиданно возникло на пути. Ой, у нас очень зеленый двор. Так, что ж теперь будем делать? Ой. Ой-ой-ой-ой. Да. Ну и вмятина. Да, и здесь-то. Теперь не только мотор, теперь придется ремонтировать всю машину. Да, старик. Слушай, я совсем забыл. Это самая подруга, ну, у которой машина. Она такая болтливая. В общем, она завела речь о какой-то женщине, за которой ты увивался. и сказала, что эта женщина очень огорчена твоим исчезновением. А? Что? Что? Подожди. Ну-ка, повтори. Ну, повтори, что ты сказал? Ну, что повтори? Ну, она сейчас на юге, в санатории, да. Я, кстати, на всякий случай адресочек взял. Ну, давай. А, вот, держи. Так. Я поеду к ней. Старик, ты с ума сошел. Летом в командировку на юг. Ну, кто тебя отпустит? Да и билетов не достать. Я сегодня был в кассах. Я на машине. Напишу заявление. 10 дней за свой счет. Лёва, ну одумайся, что ты делаешь? Все, я уехал. Меня здесь нет. Лёва, тебя выгонят! Сумасшедший. Я мчался, как сумасшедший. Было жарко и душно, но я не обращал на это внимания. И вот, в запыленном от долгой дороги автомобиле, я пересек границу курортного города и, наконец, затормозил возле центрального корпуса санатория. Загоревшие отдыхающие весело переговаривались, сидя на скамеечках. Зеленели пальмы, кипарисы. Вскоре я увидел Надю. В купальнике с махровым полотенцем через плечо она подходила ко мне. Ой, Лёвка, ты? Картина называется «Не ждали». Боже мой, что случилось? Что-нибудь случилось? Ну, конечно. Ну, говори быстрее. Захотел увидеть тебя. Ой. Вечером мы гуляли по берегу. В свете фонарей над пирсом в прозрачной морской воде видны были огромные медузы. Я обнял Надю. Что ты допытываешься, Лёв? Зачем тебе все мое прошлое? Я же ни о чем тебя не спрашиваю. А ты спроси. Ой. Все это очень смешно. Правда. Была замужем. Да, 2 раза. Сперва за однокурсником, мы вместе учились. Ой, вспомни. Это была такая забавная история. Пришла я, значит, к его родителям знакомиться. Сидим, чай пьем. А я все думаю, ну что бы такого умного сказать, понимаешь, или сделать что-нибудь, ну, чтобы им понравиться. И тут речь как раз зашла о том, что его отец и мать там родились в декабре. Ну, я и обрадовалась, говорю. Все хорошие люди в декабре рождаются, вы знаете. Ну, а тетка его так ехидно спрашивает, а ты когда? Тогда первый раз пришлось признаться, что я не самый хороший человек. А второй муж? Второй. Со вторым познакомились вот здесь вот, на юге. Что, курортный роман? Угу. Он заплыл далеко так и стал тонуть. Но он все-таки выплыл, опытный пловец. Уже к вечеру, знаешь, к пустынному берегу. Я сидела одна. Он ткнулся прямо мне в колени и потерял сознание. Как пес подползает к хозяину. Он вообразил, что это судьба. А дальше? Дальше он поехал в командировку, встретил там женщину и понял, что не я, а та другая его судьба. А, это вот когда я увидел тебя впервые, ну, там, в аэропорту. У тебя было заплаканное лицо. Это ты провожала его, да? Кто и другой? А фотография его? Зачем тебе все знать? Порви ее. В жизни не все так просто. А что тут сложного? Я люблю тебя. Ой, как бы я хотела все забыть, все бросить. А что тебе мешает? У тебя все еще впереди. А я... Два мужа было. Я не могу без тебя. У тебя все еще будет. Мне не нужен никто. Это я тебе не нужна. Надя, ты можешь представить, что проживешь всю жизнь без меня? Станешь старой, некрасивой, и я сделаюсь стариком. И умирать без тебя. Ты пойми, вот ради чего тогда жить всю эту долгую жизнь среди посторонних чужих людей, если тебя не будет рядом? Я только испорчу тебе жизнь. Почему? Почему ты так говоришь? Ну, не сердись. Ну что, ну? Ну, слышишь? Наши встречи должны приносить радость и тебе, и мне. И ты не мучай меня. То, что нужно, я тебе сама рассказываю. А больше ни о чем меня не спрашивай. Мы вернулись вместе. И я захотел познакомить Надю с мамой. Мама была рада. Надя помогла ей накрыть на стол. Мы сели ужинать. И тут я перехватил изучающий, настороженный взгляд, который мама устремила на Надю. Мама сразу опустила глаза. Потом наступила осень. У Нади начались лекции, она была очень занята. И кроме того, заболел ее отец. Мы вдвоем навестили его. Старик лежал на диване и смотрел на нас склеротическими, будто присыпанными изнутри звездкой глазами. Знаешь, он очень плохо. Вдруг звонит и говорит, нечего есть. А я только-только всего ему наготовила. Приезжаю, холодильник настежь, все скисло. Поставила курицу варить, говорю, не забудь, погасите, сама на рынок. Приезжаю, забыл, все выкипело. Вообще не знаю, что будет дальше. А потом мы поехали к Наде. Ночью меня разбудил телефон. Надя взяла аппарат и ушла с ним на кухню. Голос ее стал едва различим. Я прокрался по ковру к двери и приложил ухо к щелочке. Почему ты звонишь так поздно? Что? У тебя неприятности? Помочь? Тебе нужна помощь? Я не смогу к тебе вырваться. Я говорю, не смогу. Что? Ты сам прилетишь? Да, хорошо. Хорошо, я жду. Я лег в постель и притворился спящим. Дождался, пока Надя заснула, и открыл глаза. Задумавшись, я долго смотрел в темноту. Неожиданно в редакцию приехала Катя. Я не ждал ее. Забыл, когда звонил ей в последний раз. Ну и пытался развлечь ее ничего не значащей болтовней. А если статья не помещается в странице, то вот эти повисшие в воздухе строки называют хвостом. Ты похудел, Лёва. Вот. А вот если заглавную букву набирают крупнее, чем остальные, ее называют фонарь. Лёва, пусть у нас все будет по-старому. Я тебя очень прошу. Ну, а как твои дела в институте? Я понимаю. Ты у нас творческая личность. А я тебе надоедала. Конечно, конечно, я не давала тебе свободы, Лёва. Но я все буду делать так, как ты скажешь. Только давай помиримся. Наступила осень. Зарядили дожди. Я вспоминал о своей поездке на юг, о жарком солнце, кипарисах, как о чем-то, чего на самом деле не было и не могло быть. Вспоминал Надю. Она была на набережной под фонарем, когда мы смотрели на медуз. И я не мог поверить, что там, на юге, рядом со мной она была ласковой и нежной. Мы уже не виделись несколько дней. Я приезжал к Надиному дому, звонил. Никто мне не открывал. И не подходил к телефону. Возвращались с работы люди, подъезжали машины. Я смотрел на окна Надиной квартиры. Они были темны. Где ты была? Я? У отца сидел. Неправда, я звонил ему. Я выключала телефон. Ну, чтобы он не тревожить. Неправда. Ты со мной, пожалуйста, вот так вот не разговаривай, ладно? Где ты была? Я тебе сказала. Ты что, всю неделю не могла позвонить? Ну, какая разница, могла, не могла. Это он? Твой уехавший муж всему причиной, да? Это из-за него ты исчезаешь? Послушай, Лю, я тебе что-то хочу сказать. Нам больше не надо встречаться. Почему? Ни о чем меня не спрашивай. Подожди, я хочу знать. Понимаешь, ты сам должен уйти. Ты сильнее меня. А я не могу с собой справиться. Но все же мы увиделись. Последний раз. Надя согласилась пойти со мной на вечеринку к Косте, который отмечал свое возвращение в семью. Он помирился с Леной, и Лена убедила его, что лучше им остаться с папой и мамой под их крылышком. Днем я перевез Костины вещи в квартиру Лениных родителей, а вечером у помирившихся супругов собрались гости. Старик, а может, это и есть семейная жизнь, Лёва? Все эти ссоры, размолвки, примирения, а? Эх, Костька, Костька. И больше ничего и не бывает. Все танцевали, хохотали. Только Надя сидела неподвижно. У нее было такое лицо, как в тот день, когда я увидел ее впервые. Лев, Лева, мне пора. Куда ты? Знаешь, что-то устал, хочу отдохнуть. Ну, подожди, пойдем вместе. Нет, не провожай меня. Да мне тоже здесь надоело. Мы вышли на улицу. Вокруг фонаря, как мошкара, кружились снежинки. Ты хоть шапку надень, герой, замерзнешь. Да ничего. Ну что, возьмем машину? Лев, только я хочу поехать одна. Ну, я хоть выпью тебя чашку чая? Зачем ты меня преследуешь? Езжай домой. Нет. Наконец удалось остановить машину. Лев, ты со мной не поедешь. Ты это твердо решила? Твердо. Хорошо. Счастливо. Постой. Постой, иди сюда. Ну, что еще? Ну, что-что. Не могу, чтоб ты так ушел. Она провела рукой по моему лицу, сняла снежинки с бровей. Ну, что с тобой? Ты думаешь, я ничего не понял? А что ты понял? Тебя ждут в твоей квартире. Он вернулся. Да. Слушай, пойдем и втроем обо всем поговорим. Не надо. Не надо этого делать. Ну почему? Лев, ты мне веришь? Скажи, веришь? Я говорю, не надо, значит, не надо. Я хотела так быть с тобой. Правда, очень хотела. Хотела забыть его. Но это все сильнее меня. Он вернулся и сказал, что ошиб. Что я, понимаешь? Я, а не та другая. Его судьба. Кажется, она пыталась улыбнуться. Я повернулся и зашагал прочь. Под ногами скрипел снег. Захлопнулась дверца, и машина уехала. Вот, пожалуй, и все. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours. Новый год я встречал с Катей. As long as I have you near me. Ну что ты крутишь все время одно и то же? Неужели не надоело? Не надоело. Отстань. Ну, Кать, ну что ты делаешь? Ну погоди. Вот послушай. Нравится? А? Люда, что с тобой? На что ты рассердился? Да нет, ну, все в порядке. Все в порядке. Хорошая музыка. Ты все сделала правильно. Вы слушали радиоспектакль Эмиля Верника «Любимая, любимый». Радиоспектакль поставлен по произведению Андрея Яхонтова. В роли Нади Елена Яковлева, Лёва Игорь Ледогоров, Костя Юрий Васильев, Катя Алена Хованская, Клавдия Андреевна Нина Архипова, подруга Нади Лариса Кузнецова, офицеры Ростислав Дубинский и Сергей Земцов. Театр FM.